Глава 35. Блокирование пещеры. Открыв глаза, Шиян посмотрел на Диалан, находящуюся в восторге, и с улыбкой произнес: «Поздравляю, Сестралан!» После обнаружения способностей таинственного боевого духа, Шиян был возбужден не меньше. Хоть Диалан и спала с ним всего несколько дней, но смогла получить огромную пользу от этого духа и прорваться в человеческую сферу. Казалось, силы этого духа были безграничны. «Огромное спасибо!» Благодарный взгляд читался в красивых глазах Диалан. Она давно поняла, что резкий скачок силы за последние несколько дней произошли только из-за Шияна. «Не думаю, это отчасти благодаря таблеткам в моем теле. Сестра Лан также упорно работала над собой», – сказал Шиян. «Так как ты теперь достигла человеческой сферы, можешь нам показать синее магическое пламя? Могло ли оно как-то измениться?» Очаровательная улыбка повисла на лице Диалан. Она медленно подняла руку, синее пламя появилось на ее ладони. Пламя, размером с арбуз, постепенно охватывало всю кисть. Это пламя было словно живым. Внезапно она стала принимать форму змей, оплетающих ее руку. Затем змеи превратились в птиц и летали над ладонью Диалан. Они подчинялись ее мысленным приказам. «Как только я совершила прорыв, боевой дух также стал во много раз сильнее». Диалан не могла скрыть восторга. «Не только размер увеличился, но и появилась способность принимать различные формы, что означает достижение второго этапа». «Ее дух способен принимать различные формы?» Шиян кивнул. Он понял, что дух Диалан, синее магическое пламя, это нечто. Он похвалил. «Ну, поздравляю еще раз». «Это все благодаря тебе». Глаза Диалан сияли, она развратно улыбалась. «Как это вообще возможно?» Муйде, отдыхающая на дереве, смотрела на них с недоверием. «Сестра Лан, ты прорвалась в человеческую сферу за пару дней? Это невозможно. Я помню, что ты достигла третьего неба полгода назад». «Да, это правда», – Диалан говорила с гордостью. «Я достигла третьего неба сферы зарождения полгода назад и не думала, что прорвусь до человеческой так скоро. Я ожидала, что это займет у меня 3-5 лет упорных тренировок». Муэдэ даже не знала, как ответить на ее бахвальство, поэтому просто закатила глаза. «Каким образом у семени этого парня есть такая волшебная сила?» От этих мыслей лицо Муэдэ даже покраснело. Мысленно она назвала себя шлюхой. Спустя 5 дней трое передвигались по лесу с максимальной осторожностью. В течение этих 5 дней каждую ночь они слышали рев диких зверей и крики отчаяния воинов. Весь этот непрерывный шум вселял ужас даже в самого храброго воина. Шиян понял, что кто-то специально бесил зверей каждую ночь. Именно поэтому они прекращали движение ночью и прятались. Чтобы избежать неприятностей, все это время они обходили стороной каждого воина и зверя. Хоть из-за такой меры предосторожности их скорость значительно снизилась, но по пути они не встречали ни одной опасности. Кроме того, по пути Шияну попались трупы воинов и демонических зверей. Он собирал их ци, как только находил. Но ради безопасности он внимательно осматривал местность и только потом приступал к поглощению. Хоть урожай ци был небольшим, Шияну все же удалось немного улучшить дух окаменения. Теперь он мог полностью превратить свою кожу в камень за несколько секунд. Мгновение ока. Защита также стала увеличиваться. Все эти дни он также практиковался почти каждую секунду в контроле своего безумия. Как только он пытался управлять негативной энергией, в каждой клетке тела раздавалась такая боль, что он сразу же терял сознание. Даже спустя несколько дней он также не смог хоть слегка контролировать себя в ярости. И только после очередной серии обмороков Шиян понял, что делает что-то не так. Он полностью отказался от этой адской тренировки и решил попозже найти другой способ. Снова ночь. Трио спрятались в глубокой пещере. Вход в пещеру закрывал плотный кустарник. Они слышали, как топоты демонических зверей проходили мимо пещеры. Казалось, их было неимоверное количество, и их вой был слышен везде. «Сегодня все намного иначе. Кажется, будто все демонические звери леса вышли на охоту». «Хмурясь», — сказала Диала. «Это очень странно. Обычно звери бесятся только 2-3 дня и ходят небольшой группой, чтобы убить надоедливых людей. Даже этого было уже много». «Таким масштабным войском должно быть руководит очень сильный зверь», – сказал Шиян с серьезным лицом. «Серебряный громовой волк. Это зверь 7-го уровня, равный воину сферы неба. Он также имеет почти равный человеческому уровню интеллект. Скорее всего, он во главе этой армии. Слава богу, мы двигаемся очень медленно и максимально осторожно, иначе попали бы в самую задницу. Кивнула Диалан. Та-та, та-та-та. Снаружи пещеры послышался громкий топот. Скорее всего, там бежали люди. Их преследует то огромное количество зверей. Может, посмотрим, что там? Возможно, нам удастся их спасти? Робко спросила Моюде. Шиян и Диалан молча посмотрели на Моюде. Что, вы хотите, чтобы они умерли? Моюде нахмурилась. Там просто орда демонических зверей. И едва ли мы чем-то можем помочь. Даже если нам и удастся их спасти, то не обернется ли это бедой? Возможно, они будут очарованы вашей красотой и не смогут себя сдержать. Я предлагаю просто забить на них. Спокойно, сказал Шиян. Моюде не была настолько наивной и все это понимала. Ее была невыносима мысль о том, что люди гибнут от этих жестоких демонических зверей. Но после слов Шияна ее гордость была сильно задета. Поджав губы, она промямлила. Бесчувственно ты. Даже не человек. Я думаю, ты просто боишься смерти. Я была о тебе слишком высокого мнения. Исходя из твоих слов, ты не только не боишься смерти, но и умоляешь, чтобы тебя убили. Шиян с усмешкой произнес. Мисмо, вы дважды спасли мне жизнь, и я уже давно погасил этот долг. Единственная причина, почему я еще с вами, это обещание дяди Ло, что дал ему перед смертью. Помолчав немного, Шиян продолжил. Вы не моя принцесса, и не втягивайте меня в свои бредни, это бесит. Если вы меня доведете, я просто брошу все и уйду. Что будет дальше с вами, меня не волнует. Скотина. Моюде со всей силой старалась не заплакать, дрожащим голосом она сказала. Ты ничего не можешь, кроме как читать мне нотации. Так, все хватит, вы двое, успокойтесь. До торгового союза мы должны держаться как дружная команда. Остановила их Диалан. Блять! Шиян встал с бледным лицом. «Эти уроды нашли вход в пещеру и бегут к нему!» «Твою мать!» Диалан быстро схватила кинжал. «Что будем делать?» «Ау! Ау!» Рёв зверей становился все громче. Казалось, их становится все больше. «Блокируем вход!» Шиян положил руку на камень возле входа и крикнул. «Помоги мне! Мы не можем позволить им войти сюда! Они приведут за собой все это стадо, и тогда мы точно трупы!» Как только они нашли эту пещеру, Шиян не только прикрыл вход плотным кустом, но и притащил несколько больших камней, чтобы заблокировать вход на всякий случай. Он даже не думал, что эти камни так быстро пригодятся. Хорошо. Отойдя от шока, Диалан стала быстро закладывать вход пещеры.